Глава 24. «Спасибо за кофе». Улыбнувшись, я покачиваюсь на пятках. Верный признак смущения. «И за круассан тоже». «Ты еще за сахар поблагодари». Шутливо сгримасничав, Родион кивает настоящий чуть поодаль Порше. «Давай отвезу. Тебя куда?» Перед глазами моментально оживает сцена нашей последней встречи. Родион, самозабвенно обсасывающий рот какой-то блондинки. И я, потеряна за этим наблюдающая. «А девушка твоя не заревнует?» «Какая еще девушка?» Родион сводит к переносице брови, делая вид, что не сразу понял, о чем идет речь. Однако легкий румянец на его щеках выдает его с головой. «А, ты про Даниэлу? Мы с ней не встречаемся». «Даже если встречаетесь, ты имеешь полное на это право. Мы ведь больше не вместе». «Да в курсе я, что имею. Просто не до этого пока». Родион небрежно взмахивает ладонью. «Так куда тебя отвезти? У меня как раз время есть». Его желание угодить бросается в глаза, даже несмотря на образ независимого и занятого. Мне почему-то хочется улыбнуться. В свете того, насколько опасной и запутанной стала моя жизнь, Родион ощущается особенно легким и комфортным. Каждое его действие читается как раскрытая книга, и это дает забытое ощущение безопасности. А то, что он со мной флиртует, дарует еще и талику женской власти, по которой я, оказывается, тоже успела изголодаться. Помедлив несколько секунд под предлогом раздумий, я иду к машине. Опередив меня, Родион открывает дверь. Совсем как когда мы только начинали встречаться. Север, кстати, не имеет такой привычки, что и неудивительно. Запах салонной кожи и мятной жвачки, лежащей в подстаканнике, окунает меня в ностальгию. В течение 3 лет практически каждый день Родион привозил меня на учебу. Пару раз мы даже занимались сексом на заднем сиденье. Хорошее было время. О чем задумалась? Я мотаю головой. Не скажу. Ну скажи. Я смеюсь. Нет. Скажи. Родион шутливо сжимает мое колено. Вспомнила о чем-то. Опустив глаза, я растерянно разглядываю его руку. Что происходит? Неужто он пытается все вернуть? Извини, задумался. Заметив мой взгляд, он возвращает ладонь на руль. Это по старой памяти. Я вспомнила, как ты отвозил меня на учебу. Помедлив, признаюсь я. Каждый день к 8 утра. Это, наверное, было таким мучением. Непонятно, почему я отказывалась водить. Мне это было в радость. Его голос становится тише. Мы ведь проводили это время вместе. Я кусаю губу, гадая, что все это могло бы означать. Его внезапное появление, былая внимательность и воспоминания о прошлом. Значит ли это, что Родион готов меня простить? Для чего ты появился? Я заставляю себя поймать его взгляд. В последнюю нашу встречу ты вел себя совершенно по-другому. Нахмурившись, Родион теребит себя за волосы. Не знаю, если честно. Я был капец какой на тебя злой. Но потом мы увиделись, и меня как переклинило. Каждый день я тебе стал думать и понял, что хочу встретиться. Это очень мило. Я улыбаюсь, пытаясь понять, что испытываю после такого признания. Эйфории точно нет. Волнения и восторга тоже. И это странно, ведь я столько раз кляла себя за то, что так бездарно потеряла отношения с ним. Не счесть, сколько раз я, лежа в слезах на старой продавленной кровати, представляла, какой бы спокойной и радостной могла бы быть моя жизнь, если бы у меня хватило ума все сохранить. Как мама с папой. Да в порядке все. Родион слегка хмурится. Ты же знаешь, папа весь в делах, мама садом занимается. Я киваю, не решаясь развивать тему дальше. Посмотреть в глаза Максиму Аркадьевичу и Леоне Андреевне я еще точно не скоро решусь. Остаток пути мы просто слушаем музыку, время от времени перекидываясь малозначительными фразами, вроде «О, какое-то новое заведение открылось!» или «Скорее бы закончился этот дорожный ремонт!» «Можешь не провожать. Я не обижусь». Замечаю я, глядя, как Родион покидает машину вслед за мной. «Мне несложно». Он доводит меня до подъездной двери, останавливается. Я тоже останавливаюсь, достаю ключи. Хочу сказать «спасибо за все еще раз», и тихо скользнуть в подъезд. Но когда во двор заезжает знакомый внедорожник, меняю планы. Улыбаясь, я кокетливо смотрю на Родиона. Он в ответ смотрит на меня. Краем глаза вижу, как Север хлопает водительской дверью и щелкает сигнализацией. «Спасибо за встречу!» Шагнув к Родиону, я запечатлеваю на его щеке долгий поцелуй. Внутри совсем ничего не трепещет. Волнения нет и в помине. Я словно обнимаю старого друга или родственника. «Тебе хорошего вечера». Замерев, он втягивает запах моих волос и нехотя отстраняется. Внутри вспыхивает торжество. Последние несколько секунд Север точно видел. «Я позвоню еще. Можно?» Я киваю, ловя себя на том, что если Родион и не позвонит, то в моем мире ничего не изменится. Гораздо сильнее в данный момент меня заботит реакция Севера. Помахав Родиону на прощание, захожу в подъезд. Надеюсь, ему хватит ума не вступать с Севером в перепалку, ибо победа будет не за ним. К лифту я иду особенно медленно, заготавливая ответную колкость в расчете, что Север меня догонит. Когда этого не происходит, растерянно застываю перед раскрывшимися дверями кабины и прислушиваюсь, не началась ли драка. Раздавшийся в этот момент звонок отвлекает. На экране номер папы. «Линда, завтра в обед будь на связи». Чеканит он без прелюдии. «Юрист мой к тебе подъедет. Кое-что передаст».